Все три способа в данном случае не подходили по ряду причин. Во-первых, Мовик прекрасно знает змеиные повадки и сразу может определить, что змея раздражена в условиях хорошего освещения. А проникнуть в дом ночью, судя по обстановке, было довольно проблематично. Едва ли не большую проблему представляло выполнение общего условия каким-то образом раздражать змею, перемещать ее с места на место и вообще брать ее в руки, даже пользуясь какими-то защитными средствами. Я панически боюсь змей. И последнее обстоятельство, которое в совокупности с предыдущим делало эту идею малоосуществимой. Из более чем 2000 змей, существующих на нашей планете, ядовито лишь около 300 видов. Из них смертельно опасны для человека только не более десятка видов, судя по информации, которую мне вложили в школе. При укусе любого гада из этой категории человек мгновенно не умирает. Чтобы околеть от хорошей дозы нейротоксина, нужно не менее 2 часов, не менее. Выходит, что жертву нужно укусить гадиной и минимум 2 часа удерживать в заперти, не давая возможности обратиться за квалифицированной помощью или самому вколоть себе солидную порцию сыворотки. Существуют, конечно, некоторые нюансы. Если жертва получит полную дозу, допустим, в шею или в область сердца, тогда действие яда происходит гораздо быстрее. Но змея в любом случае кусает, делая выпад, не превышающий 1/3 длины своего тела. Она не прыгает с дерева, как некоторые предполагают, потому что может сломать ребра. И потому большая часть укусов приходится в район голени или чуть выше. А предположить, что Мовика может укусить любая из этих малоподвижных гадин, которых он содержит, в тот момент, когда хозяин ее возьмет в руки, практически невозможно. Повторяю, он слишком опытен, чтобы ошибиться в намерениях змеи. Да уж. В общем, идею с гадами, как ни привлекательна она оказалась на первый взгляд, пришлось, с большим сожалением, отложить в сторону и заняться чем-нибудь попроще. Я прошвырнулся по обширному малолюдному базару, прокручивая в голове варианты наиболее подходящих несчастных случаев, и отметил, что ничего хорошего пока на ум не идет. Также я отметил, что, пожалуй, в до-СНГ-вский период, в это время года, приморские города были гораздо богаче приезжим людям. Мне посчастливилось разок попасть с родителями на побережье в конце бархатного сезона. По официальной версии, я тогда болел дизентерией и валялся в изоляторе детской поликлиники. Да, тогда товарищи массово отдыхали. Имели возможность, хотя демократии, которая принесла всем свободу от чего-то, еще не было. На базаре я купил всякой всячины — пиво, зелень, хорошую копченую колбасу, овощи, фрукты и кусок свежего мяса. Решил сварить борщ, которого бы хватило на оставшийся период пребывания в этой тоскливой дыре. Затем я вырулил на пустынную набережную и прогулялся по ней немного. Вспомнил Висбора в Ялте, ноябрь, и легкая грусть заполнила мое очерствевшее нутро. Ноябрь, конечно, еще не наступил, но желтые листья вместе с грязными пакетами и прочим летучим мусором ветер уже вовсю гнал по набережной. Волны ударялись о парапет, шипя, словно стадо гадов, или стая. Чего там у гадов? В этом году осень довольно ранняя. Погода с каждым днем портилась. С утра небо заволокло серыми сплошными облаками. Понемногу моя легкая грусть тяжелела, и вот у меня уже было препаршивейшее настроение. Потому очень скоро я походя обидел мужика лет 45, который торговал мороженым и ни в чем не был виноват. Он одиноко сидел на набережной возле большого пластмассового ящика с изображением айсберга, пингвина и еще чего-то в этом роде. Верхняя крышка ящика была прозрачной, и под ней аккуратно лежало красивое импортное мороженое. Я притормозил у ящика буквально на 3 секунды. Захотелось мороженого, я его давно не ел. Но в холодную погоду лакомиться мороженым, сами понимаете, мало приятного. Мужик резко сориентировался, видимо, обрадовался нежданному клиенту и обрушил на меня лавину информации о прекрасных качествах мороженого Opelfruit, Mars, Snickers, Funfair и так далее. Назойливость его меня несколько рассердила, я покачал головой и направился далее, но мужик вдруг вдогонку спросил, не закрыл ли я на зиму компоты. Я недоуменно фыркнул, остановился и поинтересовался, каким боком ему мои компоты, на что он сказал, просияв при этом, что, дескать, он мне может дешево продать сухой лед. Если компот налить в бутылку и бросить туда маленький кусочек сухого льда, а затем плотно закупорить крышкой, то получится прекрасный, сильно газированный напиток. Это его якобы изобретение. Только много льда бросать не стоит, потому что бутылка может взорваться. Никакой химии вредной в этом сухом льду нет, потому что сухой лед — это двуокись углерода. Это очень полезно, это очень необычно, это просто великолепно. Он может мне продать сразу оптом много льда, и потом, если понадобится, я могу заказать ему еще сколько угодно. И он скажет, как я смогу транспортировать этот прекрасный сухой лед к себе в другой город. Ведь я приезжий, сразу видно, а этот лед я могу долго хранить, если запихаю в морозилку.